Глава 922. Битва командиров. Северная часть региона Альянса. В правой руке Янь Лэйцзы по-прежнему горела белая сфера. Голова громового дворца силой сжал ладонь, и с громким звуком сфера распалась. Из нее вылетело множество яростно кричащих огненных фениксов, которые стремительно бросились на Цзы Сянтяня. Усмехнувшись, тот взмахнул обеими руками, и за его спиной в воздухе возник невероятно длинный ледяной клинок. Меч в следующую секунду задрожал и, издав оглушительный грохот, двинулся вперед. Два противоборствующих культиватора замерли на одном месте и, не двигаясь, применяли одну способность за другой. Пространство вокруг наполнилось мощными потоками изначальной силы, и вся северная часть звездного региона находилась в хаосе и беспорядке. Сверкнув глазами, Янь Лэйцзы взмахнул рукой, и в воздухе из ниоткуда появилось множество осколков мира бессмертных. Они разлетелись по сторонам, а призывавший культиватор низко закричал. «Вращающийся диск мира бессмертных!» В следующий миг осколки начали издавать громкий гул, а затем пришли в движение и закружились, создав нечто наподобие шторма или бури. Культиваторы, находящиеся рядом, были подхвачены появившимся ветром и отброшены далеко в сторону. Придя в себя, культиваторы поспешили покинуть это место. Глядя на все это, Цзы Сянтань помрачнел и вскинул правую руку вверх. «Закон льда!» Через секунду из его руки ударил невероятной силы поток ледяной Цзы. В воздухе один с другим начали возникать колоссальных размеров ледники. Появившись, глыбы льда тут же приходили в движение и весьма проворно начинали двигаться в сторону Янь Лой Цзы. «Заморозить!» — вскричал Цзы Сянтань и указал на своего противника пальцем. В его глазах вспыхнуло намерение убийства. Потоки ледяной Цзы окружили со всех сторон Янь Лой Цзы. Потоки Цзы, наполненные силой законов природы, в одно мгновение образовали вокруг культиваторов преграду из невероятно толстой корки льда, и Янь Лой Цзы оказался в ледяном плену. В это же время раздался оглушительный рев зверя Ван Юэ. Крик чудовища ударной волной разнесся по пространству, заставив ее задрожать от невероятной силы. Все культиваторы Альянса в страхе исказились в лицах от этого зрелища. Сражавшиеся Сюй Шэньцзы и другими культиваторами дьявол Хэй Шэ и демонический повелитель Облачный Дракон, помрачнев, решили отступить. Джи Сянтянь же, зарычав, и не подумал об отступлении. Вместо этого он, не раздумывая, бросился к застрявшему в ледяной корке Янь Лэйцзы и силой надавил правой рукой на ледяную поверхность. Поток огромной разрушительной силы вошел в лед, а затем удивительным образом начал множиться и расти в силе. Этот удар, миновав ледяную преграду, дошел до своей цели — до Янь Лэйцзы. В это время глаза главы Громового Дворца холодно сверкнули, а сам он невольно расхохотался, получив возможность показать всю силу своего уровня культивации, который он все это время скрывал. Если раньше он был на позднем уровне разрушения границ тьмы, то сейчас его культивация даже повысилась, достигнув совершенно немыслимого уровня. «Ты совершил прорыв!» Резко изменился в лице Цзы Сянтянь. Мигом растеряв свою решимость, он бросился на утёк. Лёд, сковавший Янь Лэйцзы, начал с треском разрушаться и пошел трещинами. Через секунду ледяная тюрьма рухнула, разлетевшись множеством ледяных осколков по сторонам. Продолжая радостно смеяться, Янь Лэйцзы сделал шаг вперед, растворяясь в пространстве, однако он не стал перемещаться, а просто наполнил пространство густыми потоками изначальной силы. Потоки изначальной силы бешеными волнами начали искажать пространство, делая невозможным применение техники сжатия земли. Янь Лэйцзы затем щелкнул пальцами обеих рук, и в пространстве возник поток ярко-красного пламени, словно бушующий дракон. Он нагнал Цзы Сянтянь и отрезал ему пути к отступлению. В следующий миг Янь Лэйцзы, раскрыв рот, исторг из себя поток жизненной силы изначального духа и наполнил им осколки мира бессмертных, которые все так же вращались вокруг. От этого осколки закрутились быстрее раз в 10, а затем стремительно вылетели вперед, окружая Цзы Сянтяня. Слыша, как яростно свистят куски мира бессмертных, Цзы Сянтянь помрачнел еще сильней и взмахнул правой рукой, призывая мощный поток изначальной силы. Культиватор хотел было попытаться вырваться из окружения, но Янь Лэйцзы был уже близко, за его спиной бушевала огненная буря, в следующий миг весь этот ярчайший поток превратился в огненного дракона. Зверь Ван Юэ, плывущий вдалеке, начал стремительно приближаться, угрожающе помахивая усиками. Двигался он так быстро, что казалось, он просто постоянно телепортируется. Чудовище громко зарычало, отчего сражающиеся культиваторы с обеих сторон почти одновременно прекратили бой и в растерянности уставились на зверя. Дьявол Хэйша, увидев Ван Юй, ощутил, как волосы встают дыбом у него на голове. Мрачно усмехнувшись, он продолжил отступать. Что же касается повелителя демонов Облачного Дракона, то он смотрел на происходящее широко раскрытыми от удивления глазами. Казалось, он не верит тому, что видит. Цзи Сянтянь тоже замер в страхе. Однако затем его изначальная сила забурлила с новой силой, чтобы вырвать культиватора из окружения. Но, конечно, Янь Лэй Цзи не мог ему этого позволить. Он развел руки широко в сторону, и потоки изначальной силы хлынули на него, превращаясь в бушующие потоки пламени. Вдалеке же медленно плыло гигантское дерево. Колоссальных размеров растение следовало за Ван Юи, однако затем резко изменило направление движения и помчалось к обездвиженному Цзи Сянтяню. Дерево было еще далеко, однако уже чувствовалась невероятная сила аура, наполнившая пространство. Постепенно дерево разгонялось все быстрее. Глаза Цзи Сянтяня в страхе расширились. Времени было слишком мало, чтобы он сумел убежать. Вместо этого он взмахнул руками, и в воздухе перед ним начали появляться голубые цвета морской волны воронки. Всего их было 13. Появившись, они одна за другой резко увеличились в размерах, а затем вошли в тело Цзи Сянтяня. Поглотив все 13 воронок, Цзи Сянтянь поднял голову, и в его глазах вспыхнул ослепительный голубой свет, а вокруг тела зажглось 13 слоев сияющего света, то была сконцентрированная сила законов природы Цзи Сянтяня. Голубой цвет, свет холода, достигшего своего предела. За всю свою жизнь Цзи Сянтянь научился создавать 13 голубых потоков, однако он всегда лелеял мечту, что в конце концов сумеет слить 13 потоков в один, тогда, возможно, он совершит прорыв на своем пути культивации. Пожалуй, простыми словами описать движение этого величественного дерева невозможно. Казалось, все вокруг остановилось и замерло, исчезнув. Во всем мире осталось только это огромное растение. Однако ни один человек, ни один артефакт, способность или даже планета культивации не сумеет остаться невредимым, встав у гигантского дерева на пути. Они даже не смогут его хоть сколько-нибудь замедлить и навредить ему. В свое время дерево могло выдержать напор целой древней территории бессмертных, и сейчас все, что попадало ему на пути, обращалось в прах. Дерево продолжило двигаться. Наполненное немыслимой энергией, оно зацепило ткань звездного пространства и проделало в нем дыру. Дьявол Янь Лэй Цзи еще плотнее окружил Цзи Сянтяня вихрящимся хороводом из осколков мира бессмертных. Дерево же продолжило свой путь и, не сбавляя скорости, вошло в созданный Янь Лэй Цзи шторм. Налетев на один из осколков, дерево размололо его в пыль. С грохотом остатки осколка разлетелись в разные стороны. Тем временем дерево зацепило еще несколько обломков мира бессмертных, заставив их точно так же рассыпаться и распасться на части. Для уничтожения осколка мира бессмертных нужно не меньше силы, чем для уничтожения планеты культивации. Осколки, разрушаясь один за другим, распадались на более мелкие части, которые, в свою очередь, резко меняли направление движения и устремлялись к Цзи Сянтяню. От бесконечной череды ударных волн пространство вокруг заполнилось раскатами грома и разрядами молний. Световые барьеры голубого света вокруг тела культиватора ярко вспыхнули в момент приближения огромного дерева и обломков мира бессмертных. От чудовищной мощи дерева тело Цзи Сянтяня задрожало, а один его защитный световой слой разрушился. Однако на этом дело не закончилось. Наполненное неистощимой силой и энергией, дерево продолжило свой путь, вновь и вновь налетая на культиватора. Бум-бум-бум! Голубые слои один за другим разрушились и перестали существовать. В одно мгновение Цзи Сянтянь лишился целых 6 защитных барьеров. Перепуганный культиватор, потеряв контроль над собственным телом, бросился бежать, куда глаза глядят. Можно было сказать и по-другому. Это был не побег, а Цзи Сянтянь пытался просто отступить, чтобы дать дорогу огромному дереву. Глаза Янь Лэй Цзи вспыхнули намерением убийства, а в следующий миг огненный поток в виде дракона в один момент сгустился, став плотнее, и свирепо двинулся на Цзи Сянтяня. Защитные слои голубого света вновь приняли на себя чудовищную силу и частично разрушились. Всего убегающего культиватора осталось 3 слоя. В глазах Цзи Сянтяня отразился животный ужас. Все это произошло слишком быстро. В один миг львиная часть его защитных слоев была уничтожена. Чувствуя, как смертельная опасность становится все ближе, Культиватор хотел было броситься на утёк, однако внезапно в дело включились сидящие на огромном дереве патриарх клана Шэньгун и Лэй Юнзы. Огромный поток силы ударил по Цзы Сянтяню, атакуемый сразу тремя могучими культиваторами — Янь Лэй Цзы, Лэй Юнзы и патриархом Шэньгуном — Цзы Сянтянь по-настоящему испугался. Тем более уровень культивации Янь Лэй Цзы оказался неожиданно высоким, выше, чем у самого Цзы Сянтяня. Но всё же он сам был могучим культиватором с опытом в несколько десятков тысяч лет, и убить его даже в таких условиях было очень непросто. Цзы Сянтянь издал злобный рёв, в его глазах вспыхнула решимость, а затем оставшиеся четыре потока голубоватого света одновременно взорвались. Этот взрыв сопровождался оглушительным грохотом. Лэй Юэнзэ отлетел назад, подхваченный взрывной волной. То же самое произошло и с патриархом Шэньгуном. Янь Лэй Цзы, поколебавшись, всё же решил отступить назад. Даже если сейчас он сможет убить противника, то получит весьма серьёзные ранения. Получить травму, будучи в регионе Альянса, весьма опасно. Раскидав троих могучих культиваторов, Цзы Сянтянь побледнел. Кровь хлынула у него изо рта. Он воспользовался энергией, высвобожденной в результате взрыва, и с огромной скоростью пустился прочь. Про себя он зло думал. «Янь Лэй Цзы, позор мне, если я тебя не отомщу за это унижение!» За спиной Цзы Сянтяня двигался зверь Ван Юи. Вскинув правую руку, Цзы Сянтянь прорезал пространство, создав щель, и, не раздумывая, решил войти в неё. Был риск заплутать и потерять дорогу, однако культиватор им пренебрёг. В эту минуту Ван Рин стоял на вершине гигантского дерева. Хотя он находился довольно далеко от происходящей битвы, однако сила взрыва зацепила его. Изначальная сила внутри него потеряла стабильность. Пристально глядя на удирающего Цзы Сянтяня, Ван Рин вскинул правую руку вверх и коротко произнёс: «Техника блокировки тела!»